5. Роз. Роз вернулась в храм терпения поздно утром. Ей удалось поспать несколько часов на диване в маленькой квартирке Пьеры на верхнем этаже таверны, при том, что самой Пьеры, как ни странно, дома не было. Остатки вина по-прежнему лениво текли по венам Роз, хотя в этот раз она выпила меньше обычного. Довольно сложно наслаждаться выпивкой, когда перед тобой страдальческое лицо Дева. После смерти сестры его характер сильно изменился, и Роз понимала, что за перемены в нем произошли. Включился режим выживания. Ее друг просто существовал изо дня в день. Это состояние было хорошо знакомо Роз. То же самое она испытывала после смерти отца. Когда горе давит на тебя всей тяжестью, двигаться невозможно, как и бороться. Тогда Дев вместе с Пьерой и Насим помог Роз выбраться из этого отчаяния. Жаль, она не знает, как теперь сделать то же самое для него. У нее сдавливала грудь всякий раз, когда она вспоминала маленькую светловолосую девочку, машущую рукой из окна фамильного дома Вильнёв. Амели была такой счастливой, такой невинной. Была ли Роз когда-нибудь такой? Вряд ли. Амели походила на светлое пятнышко на фоне темного пейзажа. Она находила радость там, где другие ее не видели. То, что мир погасил этот свет так рано, Роз считала невообразимо жестоким. Храм терпения темной каменной махиной, обильно украшенной завитками кованого железа, высился в центре квартала. Роз всегда полагала, что он больше напоминает логово злодея. По ее мнению, он обладал красотой, сравнимой с великолепием искусно заточенных лезвий. По пути к входу над головой девушки изогнулась огромная арка, обрамившая небо на долю секунды, прежде чем та вошла внутрь. В прихожей она без удивления обнаружила людей. Несколько молодых последователей промчались мимо нее, скорее всего, спешили на урок, где их будут учить направлять свою волю в оружие, инструменты и всевозможные украшения. Поскольку Роз обрела свои способности необычайно поздно, ей пришлось осваивать то же самое умение за несколько месяцев. Это занятие казалось ей ужасно скучным, и она вздохнула с облегчением, когда оно закончилось. Впрочем, ее нынешнее положение было немногим лучше. У девушки не было никакого желания посвящать свою жизнь профессии пресловутого кузнеца. «Роз!» — кто-то окликнул ее по имени. Она обернулась и оказалась лицом к лицу с Витторией Дельвеккио. «О, привет!» Виктория выгнула бровь. Она отличалась резкой красотой и была полностью во вкусе Роз. Высокая, мускулистая, с неизменной улыбкой на лице. Ее светлые волосы казались почти белыми и спадали гладким каскадом на грудь. Роз с облегчением отметила, что ей уже не так больно смотреть на нее. Через несколько месяцев после вступления в гильдию и спустя 2 года после ухода Дамиана у них с Виторией завязалось нечто вроде отношений. Поцелуи украдкой в пустых коридорах, держание за руки в утопающем в цветах внутреннем дворике храма. Витория была единственной, с кем после Дамиана целовалась Роз. Та излучала уверенность, головокружительную страсть, в то время как Роз — неопытность и подростковую нерешительность. Каждая физическая близость с Виторией была безупречной. Роз до сих пор помнила крутые изгибы ее тела, корично-сахарный аромат ее мягких волос. В остальных же вопросах у них неизменно возникали трудности. «Не думала, что ты будешь здесь», — сказала Витория, скользя по Роз взглядом серых глаз. «Разве ты не ходила сегодня ночью в Меркато?» Роз пожала плечами, не собираясь признаваться, что только недавно вернулась и что большую часть времени провела совсем не в Меркато. «Меня разбудило солнце». Витория наверняка распознала ложь, но это не имело значения. Именно по этой причине в их отношениях возникали проблемы. Роз никогда не говорила правду, потому что не могла. Виктория верила в важность их миссии как последователей. Она носила кольцо с гордостью и со всей искренностью молилась святым. Роз, напротив, все это не волновало. Они категорически не понимали друг друга. И в конечном итоге между ними установилась своего рода дружба, в рамках которой они редко упоминали о том, что было раньше. «Ясно», — произнесла Виктория, смахивая невидимую пыль со своей серой куртки. «Ну, раз уж ты здесь, советую подумать о том, чтобы начать уже вносить какой-то вклад в Меркато, а не просто посещать его. Я не могу так часто прикрывать тебя». Ее слова звучали добродушно, но при этом твердо. Роз закатила глаза, хотя понимала, Витория права. Девушка заботилась о своей матери, а потому зависела от регулярных выплат, получаемых от храма. И если она продолжит и дальше уклоняться от своих обязанностей, ее будут ждать неприятности. «Ладно, ладно», — Роз сжала пальцами переносицу. «Идем». Витория подвела ее к широкой изогнутой лестнице рядом со входом в храм. Перила были выполнены из изысканного кованного железа, ступени — из мрамора. Роз засмотрелась на изгиб шеи Виктории, когда та, наклонив голову, принялась собирать волосы в хвост, а потом мысленно одернула себя. По мере того, как они спускались по лестнице, навстречу им поднимался жар. Роз почувствовала, как на ее лице появилось знакомое хмурое выражение, и сняла куртку. Она ненавидела бывать внизу. Последователям терпения для выплавки металла не требовалась кузня, однако им нужно было где-то работать, к тому же таким образом нельзя было превратить руду и порошки во что-то годное. Тем не менее, листы расплавленного металла, Роз была вынуждена это признать, выглядели великолепно. Серебристые, таящие в себе множество возможностей, они лежали в центре похожего на собор пространства, чтобы столпившиеся вокруг них последователи терпения могли приступить к работе. В теплом, едком воздухе витал запах пепла и чего-то подозрительно сладкого. Виктория схватила Роз за руку и потащила к группке девушек в углу комнаты. Вокруг них искрился воздух, туманный и насыщенный магией. Роз никого особо хорошо из них не знала, да и, признаться, даже не пыталась узнать. Каждый последователь хотел быть лучшим, стать самым продуктивным, самым уважаемым. Это давало им возможность оказаться в числе избранных и представлять свою гильдию в палаццо. Роз, конечно же, никогда не стремилась к таким вещам, а потому не входила в их круг. Она тщетно пыталась отстраниться от Витории. «Я поработаю одна». Подобные разговоры уже велись между ними раньше, и Витория прибегала к своему излюбленному аргументу. «Роз, я не могу быть твоей единственной подругой». «Конечно, можешь». При этом Роз, как обычно, не стала упоминать, что у нее вообще-то есть друзья, просто не из числа последователей. «Тем более, рано или поздно, они все равно выгонят меня из своей компании. Ты ведь прекрасно знаешь, что все мои творения не товарного качества». «Потому что ты не пытаешься». Уголок губ Витории дернулся. «Не все идеальны». Уступив Роз, Витория лишь закатила глаза, но больше ничего не сказала. И все же она была права. Роз действительно не пыталась. По мнению других последователей, она была странным явлением. Благословенная святым покровителем, но безнадежно бесполезная в своем ремесле. Однако Роз это устраивала. Она позволяла им верить в это до тех пор, пока их не беспокоило ее нежелание участвовать. Кузнечное дело совершенно не интересовало ее. Работать с металлом было скучно. Из всех последователей терпения девушка обладала им меньше всего, и они это знали. Но проблема заключалась в том, что у Роз прекрасно получалось. При желании она могла создавать безупречные вещи. Она словно понимала, что почти не использует свой потенциал. Одна часть ее, восходившая к терпению, желала делать больше, намного больше, а другая отказывалась поддаваться эйфории, которую бесспорно испытывали ее коллеги, используя свою магию. Ей казалось несправедливым, что она жила в комфортных условиях просто потому, что родилась в них. Казалось несправедливым, что ей платили за выполнение по требованию храма бесполезной работы, в то время как семьи Дев и Насим изо всех сил пытались удержаться на плаву. И вдобавок ко всему, последователям терпения в большей степени поручалось создавать оружие для войны. От этой мысли Рос начинала тошнить. Ее отец погиб именно из-за этой бессмысленной, непрекращающейся войны. «Ты в порядке?» — поинтересовалась Виктория, выпуская руку Роз. На лбу подруги пролегли хмурые складки. Интересно, как выглядело лицо самой Роз? Она даже не пыталась изобразить улыбку. «Хочу поработать здесь». На этот раз Виктория спорить не стала. Лишь едва заметно покачала головой, после чего отправилась к своим подругам. По идее, Роз должна была чувствовать себя виноватой, но не могла пробудить эти эмоции. Она вытерла пот со лба, затем бросила куртку на пол. Высокий потолок над головой был расписан изображениями терпения. Безликая женщина и воина с мечом в руках, совершавшая всевозможные благочестивые деяния. Рядом с лепниной в форме короны виднелись слабые очертания крепкой мужской фигуры святого Хаоса, которого, насколько знала Рос, убрали с полотна не до конца. От него осталась лишь рука, по-прежнему сжимавшая ладонь терпения, а между ними расцветал огонь. В сознании Рос невольно всплыли слова: «В самом сердце гор силы вспыхнуло пламя терпения». Именно она породила огонь, а Хаос привел его в движение. Хаос и терпение — первые влюбленные. Равные и противоположные, они уравновешивали друг друга. Рос с трудом верилась, что они действительно приложили руку к созданию мира, однако все равно считала довольно жестоким со стороны ее собратьев-последователей так бесцеремонно убирать спутника жизни их святой. Может, однажды терпение спустится с небес и покарает всех за это. Рос закатала рукава и забилась в самый дальний угол комнаты. У стены ее ждали металлические прутья. Последователям требовалось изготовить ружейные стволы. Рос могла мысленно представить, как именно с помощью силы воли согнет прут, как ее пальцы придадут форму металлу, словно это глина. А потом, когда работа будет завершена, ствол станет стрелять только в руках того, кому его выдадут. В ее ладонях вспыхнул нестерпимый жар, в венах закипела кровь, по телу потекла рвущаяся на свободу сила, но она подавила ее и вместо бурного потока выпустила лишь тонкую струйку. К тому времени, как Виктория пришла за ней, Рос из утренней работы почти ничего не выполнила. «Они ужасны», — заключила Виктория. На ее щеках пылал здоровый румянец, который, похоже, всегда появлялся у последователей, занимавшихся любимым делом. Последователей, к которым Рос не относилась. «Так и есть», — беспечно ответила Рос, сгребая бесполезные стволы в беспорядочную кучу. «Ну что, идем?» Распрощавшись с Виторией, Рос пошла через внутренний двор храма по огибающей его дорожке. Балюстраду по бокам от нее обвивали цветы и плющ, в воздухе слабо пахло дождем. Путь через двор был кратчайшим до дома, однако стоило Рос выйти с другой его стороны, как она сильно об этом пожалела. Будь она внимательнее, могла бы узнать звук тяжелых шагов, легкое позвякивание ключей, ударявшихся о конец дубинки на армейском ремне. Рос никого так не ненавидела, как стражников. Она не сдержалась, и с ее губ сорвался недовольный рык. Все попадавшиеся ей офицеры, никто иные, как повышенные в звании бывшие военные, обладали комплексом превосходства. Не будучи последователями, они вполне могли таковыми стать. Им внушили, будто они существуют ради служения потомкам святых. Офицеры постоянно устраивали рейды в тех частях города, где жили заурядные, стремясь уличить их в совершении правонарушений или же в поисках доказательств мятежа. Рос даже слышала, что при этом они обворовывали дома заурядных граждан. Однако вовсе не по этим причинам у нее внезапно перехватило дыхание. Она узнала одного из двух направлявшихся в ее сторону офицеров. Именно из-за него она вдруг перестала дышать. Дамиан Вентури. С тех пор, как он вернулся с севера, это была их первая близкая встреча, и она разглядывала его со смесью шока и презрения. Сейчас он был совершенно не таким, каким его помнила Рос. Начать хотя бы с того, что он стал выше, а под темной тканью его формы вырисовывались крепкие мышцы. Золотые регалии, как и пристегнутая к спине аркебуза, блестели в свете заходящего солнца, а темно-синий мундир был наглухо застегнут до самого подбородка. Детские непослушные кудри исчезли, и на смену им пришла слегка отросшая обычная армейская стрижка. И хотя в острых скулах по-прежнему проглядывала мальчишеская мягкость, в глазах его что-то изменилось. Они больше не были горящими и счастливыми. Сейчас в них читалась внимательность, настороженность, будто он все время был готов к тому, что может выскочить из тени. Неужели жизнь обошлась с ним так же плохо, как с ней? Рос надеялась на это, потому что, видя цветы, он этого заслуживал. 3 года назад, после назначения на должность военачальника, отец Дамиана вместе со своей семьей уехал на север, чтобы занять новый пограничный пост. Там Дамиан начал проходить солдатскую службу. К тому времени собственный отец Рос уже воевал на фронте, и она по своей глупой 15-летней наивности полагала, что двое мужчин сумеют подбодрить друг друга. В конце концов, Якопо Лассертоза, в отличие от Батиста Вентури, обладал чуткостью. Даже Дамиан однажды признался Рос, что чувствовал себя ближе к ее отцу, чем к своему собственному. Теперь, когда она узнала, что отец Дамиана — самый большой предатель во всей Амбразии, его слова обрели смысл. Якопо и Батиста были друзьями с самого детства, и даже то, что Батиста стал последователем, не могло разрушить их связь. Но когда Якопо попытался дезертировать, Батиста Вентури выследил своего бывшего друга и прислал им домой его голову в коробке. На тот момент Рос было 16 лет. Она помнила, как при виде той посылки ее чуть не вырвало. К счастью, тело не подвело. Вместо этого ее сковало ледяное, покалывающее потрясение. Она просто смотрела в коробку в полнейшей тишине. А потом эта тишина переросла в несмолкаемый рев в ушах, в крики с требованиями кровавого правосудия. Смерть отца не сломила ее, во всяком случае, надолго. Напротив, она закалила ее и переплавила в месть. А вот сердце ее матери разбилось вдребезги. С тех пор каприз Лассертоза уже не была прежней. После этого события Дамиан почти не писал. Он выбрал свою сторону. Это было очевидно. Обо всем, что он говорил ей в юности, можно было забыть. С таким же успехом он мог бы плюнуть на могилу Якопо. Рос удавалось избегать Дамиана почти год. Но теперь, когда их отделяли всего несколько шагов, ей даже захотелось оказаться с ним лицом к лицу. Возможно, врезать ему со всей силы пережитого предательства. Но не успела она собраться с мыслями, как заговорила спутница Дамиана, женщина-офицер примерно одного возраста с Рос, смуглая, с мягкими чертами лица, ее заплетенные в косу волосы спускались по спине. «Будет не рад», — говорила она. «Дамиан, люди скоро узнают о смерти последователя, тем более что послезавтра состоятся выборы его преемника». Рос, внезапно заинтересовавшись разговором, склонила голову. «Знаю», — коротко бросил Дамиан. «Главный магистрат ясно дал понять, что это дело первостепенной важности. Я допросил Джаду, но пока факты не сходятся. Мне нужно поговорить с отцом, а он знает, что делать». «Лично я до сих пор сомневаюсь, что это не было самоубийством». Рос силой прикусила язык, а в это время в ее голове начали вращаться шестеренки. «Последователь Палаццо мертв?» Это неожиданное известие прозвучало для нее как пощечина, и дело было не в самой смерти. Ее это не особенно волновало, а в словах Дамиана. Главный магистрат дал ясно понять, что это дело первостепенной важности. В ней вдруг вскипели гнев и всепоглощающая ярость. Тела Амелии, неопознанного юноши, лежали в городском морге. Их убийство так и не раскрыли. Палаццо даже не удосужился назначить офицеров на их дела. Зато смерть одного единственного последователя стала вопросом первостепенной важности. Рос мысленно умоляла стражников благополучно пройти мимо, словно она обычная последовательница, идущая по улице. Но поскольку судьба обладала извращенным чувством юмора, Дамиан поднял взгляд в ту самую секунду, когда их пути пересеклись, и посмотрел прямо на нее. «Росанна!» Он произнес ее полное имя, точно обвинение. Его голос стал глубже, увереннее. В нем звучали властные нотки, каких не было раньше. Когда он остановился, женщина-офицер последовала его примеру и тоже встала, в замешательстве сдвинув брови. Рос сильно стиснула зубы. Ей вдруг показалось, будто ее выставили на всеобщее обозрение. Наверное, потому что недоумение Дамиана было слишком знакомым. Она до сих пор помнила, как он сидел за столом в старом доме ее семьи и с лукавой улыбкой на губах наблюдал за ее тщетной попыткой воссоздать один из рецептов ее матери. Тогда он съел получившееся блюдо. Он всегда ел все, что бы она ни приготовила. «Главное — попытка, а не результат, Рос», — говорил он, размахивая вилкой. «И нет того, чего нельзя было бы исправить солью». Было это до того, как Рос узнала, что на самом деле солью нельзя исправить бесконечное множество вещей. Нельзя исправить убийство. Нельзя исправить предательство. Нельзя исправить большое горе или заполнить бесконечный колодец ярости. Лишь спустя мгновение она осознала, что до сих пор ничего не ответила. Дамиан, скорее всего, в попытке заполнить молчание, спросил: «Что ты здесь делаешь?» Роз пристально смотрела на него, удерживая взгляд знакомых глаз. Карих, бездонных, обрамленных черными ресницами. Бледный шрам спускался по изгибу щеки к подбородку. А вот его раньше не было. «Просто гуляю. Это ведь не запрещено законом?» Он нахмурился, ощетинившись в ответ на ее враждебность. «Я... Нет, вовсе нет. Я просто удивлен видеть тебя здесь». «Думаю, тебе известно, что я последовательница терпения», — сказала Роз, испытав самодовольное облегчение от того, что слова прозвучали уверенно. Она указала на грандиозное сооружение у себя за спиной. «А это храм терпения, если ты не заметил». Дамиан стиснул челюсти. «Так и есть». Его непроницаемое выражение лица застало Роз врасплох. Она не могла припомнить, когда лицо Дамиана не представляло собой открытую книгу, во всяком случае, в ее глазах. Тогда-то она поняла. Это создание с мышцами, нарядной формой и неприступным внешним видом вовсе не Дамиан Вентури. Ей не знаком этот человек. Человек, побывавший на войне и вернувшийся копией своего вероломного отца. В памяти Роз до сих пор была жива картина, когда ее собственный отец возвратился с последнего обхода. Он тяжело, усталость читалась в каждой морщинке его обветренного лица, опустился на диван и сжал дрожащей рукой стакан, который протянула ему Каприз. «Батиста снова получил повышение», — сказал он. В его словах звучала пустота. Роз прекрасно знал своего отца, чтобы понимать. Тот был в ярости. «Он командир нашего подразделения». Этого человека не волнует ничего, кроме продвижения по служебной лестнице. Я уже не понимаю, кто он. Тогда Роз это заявление сочла неслыханным. Сейчас же в полной мере осознала его суть. В присутствии женщины-офицера невозможно было сказать что-то важное. Та, пытаясь разобраться в происходящем, переводила взгляд с Роз на Дамиана. «Я так понимаю, вы знакомы друг с другом?» «Были». — ответила Роз. Не успел Дамиан раскрыть рта. — Когда-то. Он впился в нее взглядом, точно один из ее плохо выкованных инструментов. В его позе чувствовалась напряженность, как будто он боялся, что она может сболтнуть лишнего его спутницы. Роз презрительно поджала губы. Ей словно хотелось, чтобы об их связи узнали. Тем не менее, Дамиан удивил ее попыткой объясниться. — Наши семьи дружили, когда мы были моложе. Женщина-офицер кивнула, однако ее губы остались плотно сжатыми. Роз очаровательно улыбнулась. «Да, дружили, пока отец Дамиана не убил моего». Последовало долгое молчание. Лицо Дамиана походило на застывшую маску. Лишь сухожилия выступали на шее. Показателем офицерской подготовки его спутницы стало то, что она приняла эту информацию с полным спокойствием, сказав только: «Понятно». «Батиста Вентури», — уточнила Роз, как будто девушка еще не поняла. Это стоило сделать уже ради одной реакции Дамиана. «Уверена, вы его знаете». Дамиан, не сводя с нее глаз, парировал. Отец Роз был дезертиром. Разумеется, это была всего лишь констатация факта, но в его устах больше походило на самую грубую форму мести. Роз сжала ладони в кулаки, с удивлением обнаружив, что ее ярость способна достичь еще большего пика. Она издала резкий смешок. «Это правда. Зато он, по крайней мере, не был подлым куском дерьма». Брови женщины-офицера взлетели чуть ли не до самых волос. Дамиан выглядел так, будто Роз влепила ему пощечину. Его рот приоткрылся, но с губ не слетело ни звука. Наверное, он осознал, что она говорила не только о Батисте. Роз была готова рассмеяться, но все же заставила себя удалиться, оставив после своего ухода звенящую тишину. Ей нужно было убраться отсюда, пока она не сделала того, о чем в дальнейшем может пожалеть. Ноги сами несли ее домой. Роз даже не замечала их движения. Она чувствовала нервозность, легкое недомогание и небывалую злость. Вот почему она избегала Дамиана. Вот почему так старалась не вспоминать. И в то же время она могла представить, какой бы между ними состоялся разговор при других обстоятельствах. Дамиан спросил бы, почему она в полном одиночестве слоняется по улице. При этом один уголок его губ изогнулся бы вверх, совсем чуть-чуть, как это бывало, когда он в равной степени был встревожен и удивлен. «Гуляю», — ответила бы ему Роз, на этот раз дружелюбно. «Это ведь не запрещено законом». «Я только спросил, потому что ты выглядишь грустной», — сказал бы Дамиан, заметив ее настроение. Он всегда замечал. «Ты вообще хоть что-то не воспринимаешь всерьез?» Роз встрепенулась, очнувшись от нахлынувших дум. По ее венам заструилась злоба. Той версии Дамиана, да и ее самой, больше нет. Она умерла, так же, как ее отец. «Я все не воспринимаю всерьез», — рассуждала она сама с собой, заворачивая за угол. «Хотя не совсем». А после, подумав, добавила: «Все за исключением мести».